Глава шестая. Лесли Армитсер не умел врать. Переводя взгляд с фотографии на Джорджа, он не мог скрыть испуга, смешанного с облегчением. Джин подошла к нему, и он на миг обнял ее странным, предостерегающим движением, как если бы хотел ласково прижать ее к себе, но не мог, то ли стесняясь Джорджа, то ли смущенной отчужденностью Джин, а может, из-за особенностей своего нынешнего положения. «Самое лучшее, что вы можете сделать сейчас, — строго сказал Джордж, — это выложить мне все. Сами видите, что получается, когда вы темните. Вы тоже, миссис Армиджер. Было бы куда лучше, скажи вы мне правду сразу, не дожидаясь, пока она выплывет наружу. Нет, минуту, минуту!» Нервные ноздри Лесли подергивались от напряжения. «Джин тут ни при чем. У нее нет чувства времени. Заявив, что к 10 я уже вернулся домой, она всего лишь высказала догадку, просто ей так казалось. И случайно угадала время и несколько подробностей, словно взятых из вашей истории. Вы заранее договорились рассказывать одну и ту же небылицу, мистер Армиджер, и вы это знаете не хуже меня». «Нет, это неправда. Просто Джин ошиблась». «Значит, вы не хотели ее смущать, а потому решили подтвердить это заявление. Ну, ладно уж, врите, да не забирайтесь. Забыли, что вы делали свои заявления одновременно?» «Дорогой мой, вы напрашиваетесь, чтобы я запустил вас этим блокнотом». «О, Господи!» — беспомощно проговорил Лесли, падая в кресло. «Ну, я в этом совсем не мастак». «Совершенно верно. Рад, что вы это осознаете. А теперь давайте-ка посидим за столом, как разумные люди, и вы расскажете мне правду». Стоявшая поодаль Джин немного поколебалась и тихо сказала: «Я приготовлю кофе». После чего выскользнула на кухоньку, но Джордж заметил, что дверь она оставила открытой, и подумал, как бы ни сердилась она на мужа, но тотчас окажется рядом с ним, если почувствует, что сеть вокруг него затягивается. «Итак, давайте-ка на этот раз честно, без утайки. Во сколько вы пришли домой?» «Наверное, где-то без 10-11», — хмуро отвечал Лесли. «Я действительно заходил в эту его чертову пивную и спрашивал отца, но даю слово, что Джин ничего об этом не знала. Она все волновалась из-за времени, потому что мы не могли отчитаться за 15 минут. Но я так и не сказал ей, где был». Джордж поверил ему. Судя по тем взглядам, которыми они обменивались, по трепетным, неуверенным движениям, это была правда. Они понимали, что отдалились друг от друга, боялись разверзшейся между ними пропасти. Горячая девушка, чутко притихшая за полузакрытой дверью, терзалась сомнениями и не знала, верный ли сделала выбор. Достанет ли Лесли мужество выдержать предлагаемые жизнью испытания? Этот крик о помощи, обращенный к отцу, был ли он случайной промашкой или свидетельствовал о природной слабости? Джордж подумал, раньше они ожесточенно ссорились, наносили друг другу раны, но теперь их главный враг он, и супруги объединились против него, как верные союзники. Одним своим присутствием здесь он, надо полагать, оказывал им услугу. «Ну, тогда, пожалуй, стоит сообщить об этом сейчас», — твердо сказал Джордж. «Пусть лучше она узнает это от вас, чем от кого-то еще».